Глава 48. В сравнении с Верхнеуральском, похожим на избу, где живут мастеровые, работяги, крестьяне и солдаты, Троицк показался мне нарядным будуаром. Нет, не сказала бы я, что город был хоть чуточку похож на столицу. Просто здесь как будто все было подчинено порядку. И расположение улиц, и аккуратно, хоть и небольшая центральная площадь, и чистые кованые мостики через речушки и ручьи. Если все эти вопросы решал городской голова, то за него я голосовала бы с превеликим удовольствием. Контора нужной мне газеты представляла собой двухэтажное беленое здание с окованной железом дверью. Над крыльцом нависал козырек с железными завитушками, благодаря чему обитель прессы выглядела молодцевато, словно блеклый невзрачный паренек отрастил очень модные усы. Тишина в здании стояла, как в библиотеке. Я представляла себе издательство местом, где шумно толпятся сотрудники, но потом вспомнила, где нахожусь, а самое важное — когда. Мужчина с приглаженными, даже, можно сказать, чуть зализанными редкими волосами и усиками, восседал за столом за единственной дверью после тесного тамбура. «Добрый день, простите, что отвлекаю», — начала я осторожно, заметив, что он вовсе даже не занят, а рассматривает проходящих за окном людей, покручивая ус. «Я хочу подать объявление в газету. Срочное на послезавтра у нас стоит 30 копеек, а если вам без разницы, когда 9. Но срочно можно оформить из 20 слов, а не срочное только из 10». Быстро отчеканил он привычную ему информацию. «Срочное. Как это сделать?» Я присела на указанный мне стул. «Диктуйте, а потом оплатите в кассе. Она за той дверью». Пером он указал на дверь. Кабинет был проходным. Он, скорее всего, обычный секретарь. Но апломба в нем было, как у главного редактора московского комсомольца. «Ищу художницу или художника для работы в мастерской, умение писать миниатюры, переезд в Верхнеуральск. Оплата высокая. Жду желающих...» Я задумался над датой, учитывая, что выйдет объявление послезавтра и пару дней, которые нужно было дать людям на прочтение. «Жду соискателей в чайной на Елисейской, 13. С 8 утра до обеда», — закончила я. «У вас больше слов, чем нужно. Может, художника без художниц напишем?» «Нет женщин-художниц, знаете ли», — важно заметил секретарь. «А если я заплачу 2 рубля?» — тихо предложила я. «Хорошо, тогда оставим». Оплата больше, чем в 20 раз, решила все проблемы. Я платила 2 рубля, а еще записала адрес издательства, чтобы в случае необходимости не ездить, а писать письма. Между этими городами почта работала прекрасно. 2 раза в неделю письма доставлялись в обе стороны. На выходе я чуть не столкнулась с пожилой женщиной в шляпке и завязанной поверх нее дырявой шалью. Это было странным хотя бы тем, что на улице было почти лето. Шелковый платочек, подаренный некогда Евгением, был вполне уместен для этой погоды. Она принялась извиняться, хотя виновата в нашем столкновении была я. «Вы метайтесь, я уже 1000 раз вам сказал, что нам не нужны ваши миниатюры!» Грозно и без какого-либо уважения закричал на старушку секретарь, как только между нами оказалась дверь. Женщина что-то говорила, срываясь на плач, но мужчина то ли ударил по столу кулаком, то ли топнул. Дверь дрогнула и начала отворяться. Женщина почти выпала из кабинета, и я ее снова поймала. «Девонька, прости непутевую, ноги не держат, почти». Несчастная шарила по мне руками, словно боясь, что я ее сейчас отпущу, и она повалится. «Идемте на улицу, вы там успокоитесь. Не плачьте. Вы не ударились?» Я почти приподняла ее и вывела наружу. Она была легкая, как 13-летняя девочка. «Извините, простите», — торопливо повторяла она и часто сглатывала, словно горло ее было сухим. На улице я рассмотрела женщину. Мне показалось, что ей не меньше 70. Таких называют божьими одуванчиками. Седое лицо в тонких, как мятая папиросная бумага, морщинках, опущенные уголки рта, тонкие носы и почти прозрачные, как небо, глаза. Одежда ее на свету оказалась куда хуже, чем я увидела в первые минуты. Тоненькое, протертое на локтях пальто было ей велико. Чиненные, перечиненные туфельки точно были насквозь мокрыми, потому что лужа перед крыльцом тянулась от двери и до дороги. «Идемте, вот там...» «Есть скамья», — я указала на скамейки, тянущиеся рядком вдоль небольшой аллеи со все больше зеленеющими, свежими и ароматными липами. Мне до дома нужно. Мне там собачка и пара котиков. Но положенных мне 5 рублей на месяц хватает только на уголь и еду. Мой муж умер 3 года назад». Медленно, но красивым и четким голосом рассказывала она, пока мы шли к скамье. Фирс увидел меня с дороги, махнул рукой. Я махнула в ответ, и он успокоился. «Значит, вы живете совсем одна?» «Да, если не считать зверьё. Прибились, знаете ли». Она хохотнула, как делают это люди, вспоминая о милых любимцах. «Понимаю. Я вот тоже недавно котика в дом взяла. Потешный, как петрушка. На шторах висит, рыбу клянчит все время», — поддержал я ее рассказ. Мы присели, и старушка поправила разошедшееся полы пальто, под которым темнело вдовье платье. «Как вас зовут?» — спросила я, стараясь не разглядывать бедность, за которую ей было так неудобно. «Лидия Львовна, милое дитя. Муж называл меня исключительно Лидочкой». «А в издательство вы приходите зачем?» — поинтересовалась я. «Ой, это слишком долгая история, чтобы задерживать вас. Знаете, время уже обеденное. Я очень люблю длинные истории и как раз собираю такие. Мы можем поехать в чайную. Она здесь недалеко. У меня есть коляска, и она домчит нас за 2 минуты. У меня нет свободных денег, дитя мое. Ей снова стало неудобно, и только что гордо представившая свое имя женщина вдруг исчезла. Передо мной снова предстала нищая старушка. «У меня есть. Мы будем считать, что я вас пригласила», — заявила я и призывно помахала Фирсу. Тот подъехал прямо к крыльцу конторы. Мы вернулись на дорогу и подошли к коляске. Фирс помог женщине забраться в экипаж, практически подняв ее на руки и усадив. Да так споро, что она даже не успела понять. Мне нравилось, что Фирс не задавал мне лишних вопросов. То ли доверял, то ли считал уже хозяйкой наравне с Осипом. В чайной было людно, и требовалось ожидать, когда столики освободятся. Я провела Лидию к паре быстро жующих, а значит, торопящихся баб в простых белых платках, завязанных назад узлом. Они глянули на мою новую подругу, как сытые, хоть и уличные кошки, глядят на прибившуюся тощую товарку. «Вот здесь мы и присядем. Мы ведь не помешаем вам?» — спросил я соседок. «Места не куплены, поди. Садитесь, куда хотите», — ответила одна из них. Фирс остался в проходе, ожидая, когда эти двое освободят место. Падать на него надо было быстрее, чем за 2 минуты, иначе тепленькое место пропадало под очередным голодным рабочим. Подбежавший паренек в белой когда-то рубахе спросил коротко и несколько манерно. «Пироги с ливером, с квашеной капустой, али с картошкой?» 6 с ливером, 6 с картошкой и 3 горячих чая», — быстро ответила я, оценив размеры пирогов у соседок. «Рубчик и 3 копейки», — быстро в уме насчитал паренек, записал наш заказ и пропал, прихватив отданные мной деньги. «С ливером? Ой!» — воскликнула Лидия. Скинула шаль со шляпки и принялась рассматривать публику. Через 2 минуты к нам присоединился Фирс. После пирогов с горячим чаем наша команда расслабилась, несколько разомлела, и я даже подумала, не пойти ли нам обратно на скамью, но мы решили остаться. 4-е место постоянно занимал очередной едок, но нам они уже не мешали. Лидия рассказала, что муж ее был художником, писал в основном по заказу, а иногда даже для важных особ. «Вот», — она залезла рукой за пазуху и вынула небольшой, размером с книгу, но тоненький, как блокнот, сверток. Развернула и, положив на стол, сместила, словно карты, плотные картонки с изображениями, от вида которых мое сердце почти остановилось.